Вчера братья дали мне неожиданно слово сказать. Вот и мне так стих этот лежал на сердце. Я его зацитировал. А сегодня хочу прочитать. Это книга пророка Исаии, 41 глава. Прочитаю с 13 стиха и ниже. Это книга пророка Исаии, 41 глава, с 13 по 17 стих. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь, и искупитель твой, святой Израилев. Вот я сделал тебя острым молотилом, новым, зубчатым. Ты будешь молотить и растирать горы, и холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься, Господи, будешь хвалиться святым Израилевым. Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их». Но мы понимаем, да, братья и сестры, что здесь написано о благовестии. Вот бедные, написано, нищие ищут воды. Нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу, я, Бог Израилев, не оставлю их. И вот выше здесь Господь говорит об израильском народе, что Иаков, он малолюдный, Израиль. И Господь ему говорит, ты не бойся, червь Иаков, я помогаю тебе. Вот. Вот не бойся, написано, червь Иаков, да, я помогаю тебе. И вы знаете, братья и сестры, меня что радует, что Господь нас сегодня назвал народом своим. Некогда не народ, написано, теперь народ. Некогда не помилован, а теперь помилованы. И мы сегодня, как вот это, как дикая веточка привита, как эта дикая маслина, как апостол Павел говорит. И Бог нас тоже хочет видеть червями. Я вчера рассказывал такой пример, кто не слышал, я еще расскажу. Мы недавно ездили в тундру посещать наших братьев-сестер с иностранцами. Вот. Но я очень немножко так переживал все-таки, с иностранцами едем. Вот. Ну и поехали. Поехали, немножко проехали времени. Часа, наверное, 2-3 проплыли. Мотор вроде хорошо прикрутили. Ну все нормально вроде. Поехали. Часа 2-3 проплыли и попали на такой топляк, большой топляк, передом лодкой на него залетели, а задом он нам ударил и мотор выбил. А он где-то весит килограмм 55, наверное, мотор. И мах у нас такой хороший мотор, Господь нам усмотрел для поездок по благовестию. Вот. Ну и вроде там сразу брат, он бросился в воду, начал искать, а там глубина, рост человеческий, течение, большое течение. Мотор лежит на дне, мы не знаем, как его найти, не знаем, где он лежит. Там брат тоже, который был за рулем, когда мотор-то выбил, он его пытался еще держать, но чуть не утащил тоже туда, в пучину реки. Ну, в общем, поныряли, братья, бесполезно. Не можем его найти. Течение, лодкой подбираемся к лодкой, шестами, братья, а лодку стаскивает течением, и все, не найти мотор. И уже дело к вечеру. Уже темнеет. И я, конечно, так переживал, молился, братья со мной переживают. Думаю, Господи, ну почему ты так это все допустил? Ну зачем? Для чего, Господи? И вы знаете, друзья, на сердце такой стих лег Священного Писания. Господь, ищите лица моего. Есть такое, да, слово? И вот я говорю, братья, знаете, что-то мы не то ищем, по-моему. Надо другого искать. Вот. Чего надо искать? Я говорю, у меня вот на сердце стих прямо звучит, и громко Бог говорит, ищите лица моего, и все. Ну, брат этот переводчик перевел моим друзьям, нашим друзьям-иностранцам. Вот, он заулыбался, смотрю, один там пастор в здании. Он говорит, а мне Бог говорит, ищите правды Божьей и царства, остальное все приложится. Все, говорю, будем искать. И вы знаете, мы, братья и сестры, конечно, начали слово читать, молиться. Там дальше вот фотографии, у костра. Но это мы уже после того, как мы почитали здесь, помолились. Где-то Бог сердце сокрушал наше. Где-то, может, понадеялись на себя. Вот эти обстоятельства Бог допустил. Сутки мы искали мотор. Я понял, чтобы нас сделать червями. а потом нам помочь. Червячку Бог обязательно поможет. И знаете, что удивительно? Там горелый лес был. Мы на таком месте сломались, мотор потеряли, горелый лес, там и дров нету. Это не какая-нибудь роща березовая, где много дров, где хорошо. Там горелый лес, дров толком нету. И вот мы так вот вечер провели, ночь. А потом ночью Бог послал одного немца, и он привез нам мотор маленький, ветерок, есть такое название ветерка. И мы на этом моторе уже по течению поднимались и уже придерживали мотором заведенным. Вот. И уже один брат нашел этот мотор, тоже ныряли, холодина была, минут по 10, по 15 в воде братья были. Думали, заболеем, нет, не заболели. Вот. И потом он уже так ногой на него встал, и мы привязались к бревну, к топляку бревну, о которой мы выбили мотор. Потом от него еще бревно замотали. И вот брат на той фотографии было, он за это бревно держится, брат, а мы в лодке тянем это бревно. Вот. А он ногой поднял этот мотор. А он наполовину уже был в песке. Течение его уже затянуло в песке. Вот. В общем, чудо мы нашли, но мы понимаем, что только Бог. Вот. Я спрашиваю, как ты его доставал? Ногой 55 килограмм вытащить из глубины. Он говорит, сам не знаю, как достал. Вот достал. Видите, друзья, червячкам Бог помогает, да? А не червячкам не помогает, запомните. Я посмотрел, у него палец, у него нога, большой палец, там прямо такая, я не знаю, вот этого мотора, там под винтом он зацепил его как-то, а прямо такой прорезь осталась, сильнейшая прорезь, он его доставал. Я ему говорю, ты, наверное, брат, очень хотел побывать в тундре, очень, говорит, хотел. Я говорю, все, понял. Вот. Они же услышали, что там пробуждение у нас идет, там дом молитвы стоит в тундре, церковь образовалась. Вот, благодать Божия действует, еще покаяние есть, еще крещение. Очень хотели увидать это все, возрадоваться, увидеть благодать Божию. Ну и так вот получилось. Когда мы приехали туда, нас трое суток братья ждали. Трое суток они нас встречают там на берегу реки, одной большой реки встречают. А потом мы где-то пешком идем к ним, когда на лодках, когда пешком. Вот, они нас встречают. Мы приходим, там картина такая, у них дом молитвы был. Наверное, многие из вас уже видели. А сейчас они уже достроили. Вот, пожалуйста, дальше. Вот уже достроенный дом молитвы. Видите, сколько достроили. Вот. Когда был брак ненецкий, первый у нас зимой, там было человек 50 взрослых только. Битком дом молитвы было. Вот мороз был 30, больше 30 градусов, и дом молитвы битком. Люди едут прямо увидеть, посмотреть своими глазами, какие верующие, что они там делают. Вот. Вообще, знаете, друзья, вот так сказать, например, что вот мы какие-то сильные, или Бог нам дал какие-то таланты особые, обращать их в веру, этих язычников, я думаю, что нет. Это сейчас время для ихнего покаяния. Я ей дал время покаяться, да? Но она не покаялась. Так вот у Бога это время для ихнего покаяния. И мы видим сегодня, как там каются, как они желают крещения принимать, приобщаются к Церкви Христовой. Видим, это просто время, это милость особая для них. Наше такое последнее время. Вот сейчас мы были, еще две души приняло крещение. Человек, наверное, 7 заявляло. И знаете, братья, сестры, в основном молодые братья принимают крещение. Молодые братья. Вот. И вот сейчас опять 18 лет, 17 лет. Но были другие души, но есть препятствия. Так побеседовали, решили некоторых отложить еще дальше. А вот две души приняло крещение. Это вот они тут на крещении, наши братья и сестры. Покаялся один человек интересный. Он, знаете, вот он в темненький сидит, темненький. Этот человек, мы ему очень много, у него много вопросов всегда. Вот как сегодня брат уже говорил, Евангелие вроде есть, они его не понимают. У него тоже столько вопросов. Вот как приедем к нему, вот он вопрос задает, братья, скажите, где Житейское море на карте находится? Объясните, я такого моря не нахожу. Вот объясните мне, все нормально будет. Вот. И вот он постоянно нам эти вопросы задавал. Столько мы ему объясняли. И вы знаете, братья и сестры, вот позапрошлое воскресенье он покаялся вместе с женой. И это он, когда прошел вперед, так помолился, встал, а потом всех обошел и всем руку пожал. Вот. И сказал по-ненецки, ну там у нас Антирева по-ненецки, это здравствуйте всем, приветствую, всех поприветствовал. У нас обычно, когда люди каются, мы к ним подходим, да, братья и сестры? Подойдем, поприветствуем, там, скажем, что об одном кающемся грешнике все небо ликует. А он встал и всех обошел, поприветствовал. Вот тоже и разница такая. Вот. И жена потом вышла, обновила покаяние, и ребеночек, сыночек покаялся. А мы долго ждали, когда уже до него дойдет, что он в веру и просто по-детски принять Христа в сердце. Вот, без всяких высокомудрствующих вопросов. Ну, пожалуйста, дальше, братья. А вот этот дедушка, это тоже, наверное, слышали, такую информацию была в начале 90-х годов. Он по радио слышал проповедь там. Видимо, как-то радио они там поймали, связь была, вот, настроили. И он покаялся. А потом еще детям говорил, что когда-то нам в тундру придут святые люди, которые научат нас молиться живому Богу. Это было еще в 90-х годах, друзья. Вот. А нас уже Бог послал уже в 2000-х годах туда. Это он в середине стоит. Интересно, как он свидетельствует людям. Вот сейчас мы с ним опять беседовали. Я говорю, ну расскажите, ну Илья Хаткович, как вы живете, как у вас дела, вот, как вы пытаетесь Богу служить, как получается у вас. И он говорит, вот приезжаю в поселок за пенсию, я стараюсь свидетельствовать. Спрашиваю, как вы свидетельствуете? Вот, говорит, увижу своего, видел племянника своего. Ты мне нужен. Так вот, ты мне нужен. Зачем я тебе нужен? Ты нужен там. Все. Я говорю, ну, а потом этот племянник мне лично рассказывает. Мы на стойбище заехали к ним, и он рассказывает. Вот, говорит, дядя пристал ко мне, ты мне нужен. Ну, зачем я тебе нужен? Ты нужен там. А я его спрашиваю, а вы поняли, где вы нужен? Да, конечно, в доме молитвы. Вот. Вот такое свидетельство. Ты мне нужен, да? Зачем? Ты нужен там. Все. Вы знаете, братья и сестры, так просто, но убедительно. Ты нужен там. И вот там такой простой дедушка, так, хороший брат. Это брат слева, который ответственный стоит. Он там сейчас у нас в тундре ответственный. У него 8 детей. Тоже интересно свидетельствовать людям о Боге. Я уже как-то рассказывал в Москве в январе. Он обычно свидетельствует и начинает от Моисея все это делать. Он говорит, я вот почитал слово Луки, 24 главу. Помните там, когда этот, им Христос пристал ученикам на дороге? И написано, начав от Моисея, разъяснял им о нем, да, о Господе. И он говорит, я тоже, говорит, всем от Моисея начинаю говорить. Вот. Я говорю, ну как получается? Ну, говорит, вот одному начал говорить про Моисея. Вот. Он говорит, а кто вообще такой Моисей? Это, говорит, пророк. А Египет, говорит, кто такой? А Египет, говорит, никто такой. Это что такое? Это страна. Вот. Но мы ему все равно как-то поясняем, что тебе аж давай ушла, уж без Моисея давай, Господи, говори. А то надо тебе еще читать. Он говорит, постоянно читаю Моисею, чтобы мне знать всю эту историю досконально. Вот, чтобы от Моисея мне разъяснять, как Христос, говорит, это делал. Вот. Вы знаете, друзья, так вот просто, знаете, мне что дорого, да? Братья и сестры, что они по-детски принимают Слово Божие, по-детски Евангелие. Вот он так прочитал, он так и будет делать. Вот. Ну, пожалуйста, дальше. А это вот мы когда были зимой к ним, вот недавно где-то, ну, может, февраль, март было, и мне понравилось, был мороз, 48 градусов, приехали к ним вечером. А в воскресенье, когда собрание у них, тоже где-то было около 50. Вот, я ночевал там в одном стойбище, а все немцы через это стойбище идут в дом молитвы. И вот они подъехали, я смотрю, у них детей, видите, сколько там? А 48 градусов мороза, они едут в собрание. Вот. Я думаю, что для кого-то из нас здесь сидящих это будет большим уроком. Знаете, в чем суть этого урока, нет? Не будем оставлять собрание своего. Как есть у некоторых обычай? Наверное, есть, да? И вот я посмотрел, думаю, с такой мороз, они с детками прямо в собрание. И все. Вот, очень приятно. Но это вот мы сейчас ездили хантом тоже. Мы трудимся среди ненецкого народа, друзья, кто не знает, и среди хантейского народа. Вот, ненцев у нас сейчас уже 18, нет, 19 членов церкви, а хантов 18. Вот, ну, тут на катере тоже мы ездим. Но там, знаете, друзья, среди хантов, мы когда подъезжаем к каких-нибудь юртам, и вот стоят ханты на берегу и радуются, прямо прыгают от радости. Благая весть идет, братья и сестры едут. Вот. А в некоторых юрт ты подъезжаешь, там уже стоят кулаками машут. Не подплывайте. Вот. То есть вот, как бы, знаете, эта нация разделилась. Есть те, которые нас принимают и с радостью, а есть те, которые не принимают. Вот. Но мы пытаемся заходить и туда, куда принимают, и туда, куда не принимают. Вот. Тоже пытаемся заходить. Сейчас вот, ну это вот дедушка принял крещение, его зовут дедушка Егор. Вот. Он старенький, он по-русски ничего не понимает. Мы когда с ним беседовали, беседовали через переводчика, через хантов. Вот. Покаялся. Вот. А в этот раз он заявил уже на крещение. Заявил на крещение, мы его покрестили. И что, знаете, интересно, я спрашиваю его дочку, а его дочка член церкви уже тоже, хантейка. Папу можно крестить? Или рано еще? Можно. Как ты знаешь, что можно? Она говорит, папа сильно наш изменился. У нас же, говорит, 6 детей маленьких, вот, а домик маленький такой, юрточка, и, говорит, 6 детей как начинают бегать, прыгать. А он сидит, он совсем слепой, вообще ничего не видит. Вот он слепой сидит, и когда они раньше бегали, он нет-нет, да крикнет на них чего-нибудь, прикрикнет. А сейчас, говорит, ни разу не прикрикнет. У вас так получается, братья и сестры, или нет? У меня не всегда так получается. А у него получается, вот что удивительно, да? Вот. А Бог не лицеприятен. Нет, нет. А вот это хантеечки тоже крещение приняли. Так, ну, интересные тоже такие хантейки. В этот раз вот мы покрестили. Вот. Вот эта первая хантеечка, ее муж, он был против. Мы когда начали с ним беседовать, что вот мы хотим покрестить вашу жену, вы сами не против? Против и все. Почему? Пусть меня ждет. Вот, пусть меня ждет. А потом она меня спрашивает, ну что, пусть он меня ждет? Я говорю, не-не-не. Пусть не ждет. Крестись и все. Вот. Ну, я объяснял примеры, что, знаете же, говорю, там, его Алеша зовут, мужа, хант. Я говорю, знаешь, Алеша, есть много примеров, когда мужья тоже хотели, чтобы жены ждали. А проходили годы, пятилетия и даже десятилетия. А так Бог покаяния не давал. Так что пусть она у тебя примет крещение, но пост принимает. Вот. И знаете, собрание, когда прошло, вечеря Господня, а вечером... Сидим на катере, подбегает один маленький хантеночек и говорит мне, это дядя Веня, вас там зовет папа мой, хочет побеседовать. Ну, мы с братом с одним пошли, приходим, помолился. Я говорю, что ты, Алеша, хочешь? Расскажи, как мне надо покаяться. Вы знаете, хороший вопрос или нет, друзья? Серьезнейший вопрос. В наше время сегодня люди в городах такие вопросы, наверное, вам уже не задают. А там задают, ты расскажи, как мне покаяться? Что, как мне покаяться? Ну, я ему рассказал об Иисусе Христе, который взял грех мира, и не только грех мира, а мой грех, и твой грех, Алеша, и ваши все грехи взял. Рассказывал так, как могу. Вот. А потом говорю, надо покаяться, попросить прощения. Так вот сыночек подходит к папе, просит прощения, когда он провинится что-нибудь, так и ты подойди. Молчит. Я его спрашиваю, ну что, когда будешь каяться? Завтра или сегодня? Он говорит, сейчас. Вот, покаялся. И вы знаете, вот что удивительно, они когда каются, да, почему-то они так верой принимают и не только прощение грехов, но и ту свободу, которую дарует нам Христос. Написано, не подвергайтесь опять игу рабству, да? Вот, забегал по комнате, что забегал? Смотрю, там пачку сигарет берет такую, там пачку целую, прям эти, сетка. В печку. В другое место побежал, тоже что-то вытащил в печку. Куклу какую-то вытащил в печку. Все сразу в печку. Вот. У нас бывает в церквах покаяться, мы потом объясняем, как вот надо освободиться от чего-то. Да? А тут как-то веру и по-детски принимают это. А потом, когда мы уезжали, он говорит, ну, братья, в следующий раз вас жду, чтобы меня покрестили тоже. Вот так. Ну, так, конечно, мы все равно понимаем, что недостойны. Вот. Сколько раз Господь помогал нам, только по великой милости Божьей. Вот. Сколько раз Господь вот так вот делает, такими червячками тоже. Было много трудностей, опасностей очень много было. Уже если все их перечислять, то их, наверное, долго придется перечислять. Вот. Но я, знаете, просто я вот испытывал такие моменты в жизни, в служении. Все равно трудно бывает очень, путь трудный. Вот где ты ли в мороз попадешь. Вот один раз мы попали в мороз с одним братом и заблудились в лесу. Ну, конечно, чувство такое неприятное. Вот он стоит на тебя весь обмороженный, у него так все это черное все, от мороза, вся кожа полопалась. за 45 градусов, и стоит на тебя так, плачет и говорит: Веня, а мы заблудились. Я говорю, ну, что поделать, заблудились, так заблудились. А у самого там, знаете, как тяжело. Вот. А потом едем, а потом, когда мы ехали, я почему-то, вот как будто Бог меня надоумил. Я закутался в нартах и сижу, а он за рулем едет, так и едет на буране. Потом я что-то голову поднял, и был, буранка проходила, а мы прямо едем. И как-то я, знаете, так, ну, подзабыл даже это. А потом, когда он мне сказал, заблудились, мы ушли по следам охотника. Я говорю, знаешь что, Дима, там, говорю, где-то километра три, я голову поднимал, и мы пересекли буранку, какую-то дорогу. Давай вернемся. Ты, наверное, там заблудился. И мы вернулись, точно остановился. Вот тут такие уже все обмороженные, ноги черные все, вообще не чувствуют ничего. И вот приехали, подъехали еще километра два, он остановил буран. Я понюхал, вот дымком пахнет, всю жизнь запахло дымком. То есть где-то люди живут. Вот, а там наши братья и сестры нас отогревать стали. Вот. А такое бывает состояние, знаете, вот еду и думаю, Господи, вот мы замерзнем не потому, что так холодно, нет, а потому, что мы сбились с пути. Вы знаете, как братья и сестры сегодня члены церкви замерзают? Не потому, что так холодно сегодня, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, нет, а потому что сбились с Божьего пути. Помните, как превосходнейший путь, да, апостол Павел просил? Покажи мне, говорит, путь, пойду еще путем превосходнейшим. Сбиваются с пути, замерзают. Вот. А так все равно как-то Бог успокаивает. Один такой раз, второй случай был в нашей жизни. Мы едем на лодке, на моторной, и вечером уже так темнеть начало, и такая гроза, ливень, буря, небо тучами затянуло, холодно сильно, дождь проливной идет, идет, час идет, два идет, и полностью тебя промочило. Я помню, сижу, как статуэтка уже, знаете, вот статуэтка, и вот такое состояние, что тебе вообще все равно все. Куда мы едем, что, ничего не могу понять. И сижу, как статуэтки, я чувствую, что у меня уже руки-то не шевелятся, ничего. Вот вперед только смотрю. Вот, темно вообще, и нам к берегу не пристать, костер не развести. Ливень идет, и идет, и идет, и идет. Смотрю, брат мой за мотором сидит тоже. По его глазам все понял, ему тоже все равно. Эти два брата сидят. Смотрю, вот так глаза на них посмотрел, им тоже все равно уже. Все. Я говорю, Женя, давай хоть помолимся, брат мой. Может, Бог осветит нам путь. А там такие топляки, бревна, август месяц. Вот. Я говорю, Господи, пусть молния ударит сильно. Молния как ударила. Я говорю, вон туда едь, туда плыви. Вот. И потом, знаете, по великой милости Божьей тоже. Ну так вот уже Бог видит, что как черви. Уже ничего не можем, все. Вот. И Бог осветил путь нам. И мы к стойбищу в одно приехали. Вот. И ненец вышел. Он так, конечно, немножко недоволен, что мы его ночью разбудили. Моторная лодка какая-то подошла. Непогода такая. Вот, и мы вышли, говорю, вы дайте нам что-нибудь, хоть печку, чайник дайте. Вот нас принял так, мы, в общем, согрелись, все, до утра. Ну, так вот Бог помогает, друзья, Бог помогает. Вот, я понимаю, что все равно это милость только Божья, милость Божья. Мне недавно так спрашивают, как вот вы это приобретаете этих людей, вот хантов, ненцев, да? Ну, вот я один только... Ответ знаю на этот вопрос. Их надо просто любить, и все. Просто любить. А вот эти все трудности в дорогах, переживания, это непогода, морозы, это все это ничто. Их надо просто любить, тогда все будет хорошо. Вот. И когда они почувствуют твою любовь, они потянутся к Богу. Вот. Ну, братья и сестры, давайте еще слово почитаем, хорошо? Надо слово почитать обязательно. Ведь оно только согревать нас может, друзья, только оно. Послание к евреям, прочитаю, 11 глава. И вот на сердце мне такое слово легло, друзья. Послание к евреям, 11 глава, с 13 по 16 стих. «Все эти умерли в вере, не получившие обетования, а только издали видели онные, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле». Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. И вы знаете, братья и сестры, хочу обратить ваше внимание вот на такие выражения, два выражения. Здесь написано, что они умерли в вере. То есть они, значит, и жили в вере, и они умерли в вере. И как проявлялась их вера? Они радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Вот как их вера проявлялась? Они радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы. А дальше написано, те, которые так говорят, они еще и показывают, что они ищут Отечество. Вот два таких предложения. Они говорили, что они странники и пришельцы, и они еще и показали, что они ищут Отечество. Вы знаете, братья и сестры, мы в Благовестии тоже бывает говорим, что мы странники и пришельцы. Мы ничего не принесли в этот мир, ничего не унесем. Мы вот такие. Мы здесь временные жители на этой скорбной земле. Сказать это одно, друзья мои, а показать это совсем другое. Вот они говорили, да, и показывали еще, что они странники и пришельцы. Читаем жизнь апостола Павла. Вот они в Листре проповедуют Евангелие. Там эти иудеи возбудили народ, избили их, вытащили за город, почитая едва живыми. А потом в следующей главе мы читаем уже, они опять говорят друг другу, пойдем посетим братьев наших. Поедем, пойдем в те города, где живут наши братья. Попроведуем, как они там. Вы знаете, братья и сестры, он не только сказал, что он странник и пришелец, а он этим самым показал, что он ищет Отечество. Вот его вытащили за город едва живым, и так им показалось, что он умер. Может, там сердцебиение послушали, сердце не бьется, почитали умершим все. Думали, ну все, покончено с рабами Божьими. Нет, рабы умеют показать, что они ищут еще Отечество. Они умеют показывать. И в следующей главе написано, они говорят, пойдем опять по этим городам, посетим наших братьев. Вы знаете, братья и сестры, показать нужно, что мы ищем Отечество. Нужно все, много чего показать. Написано, покажите вере вашей добродетель, в добродетель рассудительность, покажите, покажите. И вот покажите, что вы ищете Отечество. Апостол Павел говорит, что мы, говорит, имели сами в себе приговор к смерти, чтобы надеяться не на самих себя, а на Бога, воскрешающих мертвых. Мы имели в себе приговор смерти. Вы знаете, друзья, когда мы готовы умереть, мы этим самым показываем, что мы ищем Отечество. Сегодня, вчера брат уже об этом говорил. А когда у нас нету приговора к смерти, значит, мы не показываем, что мы ищем Отечество. Одна сестричка мне в собрании говорит, брат, расскажи, это, как это понять, не вари козленочка в молоке матери. Я говорю, знаешь, сестричка, ты сначала научись радоваться, что имя твое записано на небесах. Вот научишься радоваться, что имя записано на небесах, а потом о козленочке поговорим, как его варить или не варить в молоке матери. Вы знаете, братья и сестры, нам надо научиться тому, что мы, что имя записано на небесах. Написано, любящие спасение твое, они говорят непрестанно, велик Господь, говорят. И вы знаете, друзья, если я радуюсь тому, что мое имя записано на небесах, я показываю, что имя ищу Отечество. То есть я спасен, что там в небе мой край родной, там Иисус Христос и Спаситель мой. Я стремлюсь туда, мой дух туда влечет, мой в небе дом, как мы поем. Я показываю, что ищу Отечество. Если даже вот так вот Бог повел меня таким путем, я не дорожу своей жизнью и ни на что не взираю, чтобы мне только с радостью совершить это поприще земное, значит, я показываю, что я ищу Отечество. У нас, знаете, друзья, такой случай тоже в нашем служении был. Приехали мы один раз в стойбище, в тундру, и тоже такой большой мороз был. А мы день-два в этом стойбище, три. А люди там Евангелие плохо принимают. Ну так вот мы споем что-нибудь, у них ни вопросов, ни интереса, ничего нету. И вот мороз такой, мы не можем уехать от них, под 50 градусов. Вечером мне хозяюшка говорит, вы помолитесь своему Богу, пусть Бог даст хорошую погоду, чтобы вам уехать домой. Вот. Но мы, знаете, друзья, помолились. И вот я помню, ночью просыпаюсь, например, холодно так, мороз 50 градусов, в чуме там чуть-чуть, может, потеплее. Вот. Проснусь и говорю, Господи, не постыди себя, ну пошли хорошую погоду, пошли. Утром просыпаемся, 52. Никакой хорошей погоды. Вот. И все, а у них кушать нечего, такая бедная семья. Она там хлеб пыталась поставить, у нее это хлеб-то не получился, тесто тестом сырое. И так у них в чуме некультурно, все как-то вот, ну, тяжко, очень тяжело. Они, знаете, вот у них ниночки, они вот не так курят, как русские люди курят, а они ложат под губу специально такую смесь они делают, из березы там, да все, табак. И вот лежишь, они это ее пососут под губой, потом плюнут. И вот лежишь, и такой, пук, у тебя плевочек хороший. Вот. И мороз такой, и обоги не принимают. И очень тяжело, кушать нечего. Вот. И к вечеру еще брат мой заболел один. Один брат, а с нами братья были в центре России. Я смотрю, мой друг уже вообще начал о жене много говорить. Вот. К Зиночке захотел сразу, к деткам. Вот. Я тоже переживаю, тоже бедный человек, переживаю, лежу. Вот. А брат мой еще заболел, у него такая температура, ни одной таблетки нету, ничего. Температура, у него все горит, его трясет. Вот что делать, братья переживают. И вы знаете, друзья, я тоже так как-то к нему наклонился вечером уже. Тяжело такая обстановка. Он на меня смотрит испуганными глазеночками, вот так вот смотрит на меня. А я наклонился к нему и говорю, умри, как жил, с любовью, надеждой, не слыша дальних бурь. И Серафимов крылья белоснежные, умчат тебя в лазурь. И вы знаете, братья и сестры, ну утром выжил, все нормально стало. Утром просто вы удивляетесь, все. Он, видимо, так приговорил себя к смерти тоже. Ну, куда деваться, ни таблетки, ничего, не уйти никуда. Утром он выжил, слава Богу, трудится. И вы знаете, друзья, очень важно показать, что мы имеем Отечество, что нам не страшно ничего. Пусть даже если Бог допустил какую-то болезнь, Господи, я живу небом. Я небом живу. И когда вот есть у нас этот приговор к смерти даже, да, мы готовы сегодня отойти. Это говорит о нашей готовности встретить Господа, как Он есть. Вот я тут разговаривал с братом, я вам по секрету сказал, Давид Андреевич, что-то у вас есть. Он мне вчера рассказывает, говорит, братья, я, говорит, уже старенький человек. Старенький. И вроде, говорит, и проповедовать уже не могу. Ездить, как раньше ездил, не могу. Так вот Бог, говорит, на сердце положил мне говорить, готовить церковь к восхищению. А вы знаете, действительно, сегодня церковь к восхищению не готова. Потому что сегодня не хочет никто умирать. Написано, Господь придет для ожидающих и желающих Его во спасение. Так же написано. А вот кто сегодня, например, ожидал и желал, чтобы Господь сегодня уже пришел? Может, таких мало. Вы знаете, друзья, придет для ожидающих. Я думаю, что придет такое время, братья и сестры, когда церковь будет кричать, Господи, гряди скорее. Ей гряди, Господи Иисусе. А вот сегодня церковь, она не кричит об этом, она не говорит. Мы иногда говорим о небе, я так иногда слушаю такие стихи. Хочется в небо, очень хочется. Думаю, вот не хочется тебе. Потому что действительно так, братья и сестры. Я говорю, как оно есть. И вы, думаю, со мной согласитесь. Если хочется в небо, друзья, то сегодня я ожидаю, желаю Его славного пришествия. Он придет за мной, Он возьмет меня. И я увижу того, кто умер на Голгофском кресте за меня и воскрес для моего оправдания. Я увижу того. А когда, друзья, не хочется, значит, и не хочется. Пожить хочется. Вот читаешь этот пример Ветхого Завета, Илья, пророк, вот, Иезавель убивает всех пророков, ищет его души, он прекрасно это понимает. И вот написано, он убежал, сел под можжевеловый куст и говорит, Господи, довольно, возьми уже душу мою, ну возьми. И вы знаете, я вот удивляюсь, Илья просит, чего он просит? Он как бы вроде смерти просит, да? А думаешь, ну зачем ты от Изавели убежал? Она тебя быстрее бы тебя направила бы туда. Переход твой бы убыстрила, да? А и жить-то под можжевеловый кусок просит смерти. Ну я понимаю, друзья, что он на огненной колеснице хотел летать. Это нормально. Вот. Мы тоже, например, мы говорим, приговор смерти я не хочу иметь. Огненную колесницу давай, Господи. Я же тоже хочу быть там на восхищение, войти туда. Услышать добрый, верно, раб, войди в радость Господина своего. Все это нормально. Но, друзья, надо иметь все равно приговор смерти. Потому что если сегодня даже моя жизнь оборвется, хочу Господу, хочу на небо. Вы знаете, друзья, есть такое слово, мы читаем, сегодня брат уже это читал, это послание Галатам, 1 глава. Там, когда апостол Павел о себе говорит, что Господь избрал меня от утробы матери. Избрал, написано, призвал и открыл, благоволил, то есть, открыть во мне сына, чтоб я его благовествовал язычникам, и я не стал тогда, написано, советоваться с плотью и кровью. Вы знаете, друзья, я так вот понимаю, что Бог вроде нас тоже избрал, да? призвал, но чтобы открыть в нас Сына Божьего, да, без приговора смерти Сын не откроется. Вот покажите, что вы ищете Отечество, покажите. Сына открыть. Написано, мы живые, непрестанно предаемся на смерть, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Вот эта жизнь, она должна открыться. Уже не я живу, а живет во мне Христос. Так апостол Павел говорит. Я, когда читаю это место, думаю, Господи, я благодарю, что Ты призвал меня от утробы матери, избрал, все. Но помоги мне найти благоволение, чтобы Сын Твой мог открыться во мне больше. Одна сестра пожилая мне говорит про молодое. Говорит, вы знаете, вот брат Веня, вот из этой сестрички Иисус так прямо и выглядывает. Вот Иисус, Он выглянет, да, друзья? Когда мы жизнь Иисуса в себе откроем, жизнь с избытком нам дал. И написано, имеющий Сына имеет жизнь вечную. Вот показать, что мы ищем Отечество. Написано, друзья, что Бог избрал меня. Мне как-то на сердце сегодня легло тоже рассказать, как вот Бог меня избрал. И уже будем заканчивать наш день, сегодня собрание. Вы знаете, братья и сестры, у меня верующая мама была. И я тоже понимаю, что Бог меня избрал от утробы матери. Верующая мама. И я благодарен, что у меня была такая мама. И когда я был еще маленьким мальчиком, я подошел к ней и говорю, мама, скажи, почему меня назвали Вениамином? Почему? Вот она объясняет. В Ветхом Завете написано, там тоже о Вениамине. И когда рожала его мама, помните, да, Рахиль рожала, она умерла при родах. И вот когда я рожала тебя тоже, ты умирала у меня, умирала. Врачи не знали, кого спасать, или меня, или тебя спасать. Но когда и ты жив остался по молитвам народа Божьего, и я назвала тебя Вениамином. Все, я понял. Вы знаете, друзья, я не забуду 17 февраля 91 года. Вот, я еще тогда только женился. И вот 17 февраля стою вот так вот за проповедью, смотрю на всех присутствующих и увидел свою маму в рядах. Увидел изнеможденное ее лицо. Очень, видимо, трудная такая жизнь. А еще скажу попутно, она уверовала в 54-м году, вот, а отец мой уверовал уже в 71-м году. И 17 лет он был пьяницей, бил ее, гонял, избивал ее. И как он покаялся, интересно, он пришел домой однажды вечером с работы, пьяненький, и говорит, ну где эта баптистка? А мы дети говорим, собранием папа ушла, а в собрание убью, пойду. Взял палку, пришел в дом молитвы, вот так встал там с палкой. А братец один старец у нас был, благородный такой дедушка. И он читает из Евангелия от Иоанна 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. В доме отца моего обители много». Ну вы знаете это место, да, друзья? Он слушал, слушал, слушал, палку в сторону отбросил, прошел по проходу, пал на колени, начал плакать и покаялся. Бог что делает, да? 17 лет его терпело, детей рожало 17 лет. Вот Бог вознаградил. И вот 17 февраля 91 года смотрю на нее изнеможденное лицо. После собрания говорю своей жене, Верочка, говорю, давай зайдем к маме, я хоть букетики цветов подарю за неприятность. Так мы и сделали. И вы знаете, я никогда не жалею, что я подарил ей цветы. Никогда. А потом через неделю уже это было, 24 февраля 91 года, пришел я в собрание, братья дали мне слово сказать. Ну, в заключение уже сказать, дали слово. Вот. 90-е годы, начало, это было большого пробуждения в наших городах, в церквах. Грешники шли, да? И у вас тоже, наверное, покаяния были здесь, в Сибири, больше, чем сейчас. И вот много грешников в собрании было. Дали мне слово сказать, я призвал покаянию. И когда я призвал покаяние, люди пошли каяться. Моя мама на коленочках отошла в вечность. Отошла. А брату моему, седьмому, он был неверующий человек. Вот. И он вечером пришел домой, вечером, с какой-то определенной гулянки, видимо, пришел. Вот. Ну и папа ему говорит, ты опять маму плохо причинил, ты ей еще удар в сердце сделал. Вот. Ну, говорит, мама, папа, простите, вот у друга свадьба была, меня пригласили. Он неверующий, с армии пришел только. И вот в этот день, 24-й, ему день рождения было, 20 лет исполнилось. И он утром говорит, маму огорчил вчера, пойду ради нее в собрание. И пришел. И вот там где-то сзади он сидел, а мама отошла в вечность. И вы знаете, братья и сестры, он 2 месяца ходил, как смерть темный. Не мог себе покоя найти. А потом 2 месяца проходит, собрание вот так вот идет. И смотрю, призыв к покаянию, пошел мой брат. пошел, как упал на колени, с таким, знаете, стуком даже упал на колени. Господи, прости, я маму огорчил, не слушался ее и покаялся. И вот так вот мама у меня приобретала нас. И вы знаете, я понимаю, друзья, что она меня определенный благословила на миссионерский труд, благословила. Вот так, чтобы умереть, это Бог так это все сделал. Вот. И я хочу сказать, что Бог меня призвал в эту трубу матери. И хочу с вами помолиться сегодня, да, чтобы не в жизни показывать, что я ищу Отечество. Показывать того, что Иисус во мне, чтобы открылся больше и больше открылся. Чтобы жизнь Его открылась во мне. Найти сегодня благоволение у Господа, чтобы Он больше открыл во мне Сына Своего. Найти, говорит, благоволил открыть. Там помните, как Давид подошел к Господу и говорит: «Господи, если ты скажешь, что нет моего благоволения к тебе, то вот я», да? Я думаю, что Бог сегодня хочет сказать, что есть мое благоволение к тебе. Если ты хочешь святой жизни чистой, если ты хочешь своей жизнью показывать и приобретать людей для вечности, я тебе все это дам потребно для жизни благочестия. Есть благоволение. И поэтому, знаете, братья и сестры, заканчивая наше собрание, я бы хотел призвать вас помолиться вместе. Мы поблагодарим Бога за наше призвание, тоже избрание, и помолимся, чтобы этот Сын открылся в смертной плоти нашей, больше открылся, больше выглянул из нас, и люди увидели, потянулись к Нему, и прославили, написано, Бога в день посещения. И в нашей жизни не только говорить, что мы странники и пришельцы, а давайте, братья и сестры, будем показывать, что мы ищем Отечество. Пусть наше сердце всегда радуется, что наше имя записано на небесах. Пусть где-то мы будем иметь приговор смерти. Пусть никакого не будет страха умирать, никогда не будет страха умирать. Потому что совершенно любовь, она изгоняет страх. Так написано. Об этом мы сегодня помолимся. И заканчивая наше служение, так и братья предложили. Мне хотелось бы сказать тебе, дорогой мой друг, брат, Бог знает, в каком ты состоянии находишься. Ты знаешь, в каком состоянии находишься. И если ты чувствуешь, что твое сердце даже не готово к восхищению, ты уже давно не радуешься о спасении своем, не говоря уже кому-то о нем говорить, я тебе предлагаю покаяться. Помолиться вместе сегодня перед Богом, обновиться духом и умом обновиться, и дальше Богу служить. Вы знаете, я думаю, что вот это наше общение, которое сегодня есть, братья и сестры, это наша очередная остановка. Остановочка, где-то вот остановиться может на своих путях, рассмотреть, где путь древний, идти по нему, найти покой своей души. Если нет этого покоя, так говорит Слово Божье. Если в нашем собрании есть те, которые вообще никогда еще не молились, тебе, мой дорогой друг, я тебе предлагаю покаяться. Почему? Потому что Бог, оставляя времена неведения, всем людям повсюду повелевает покаяться. А почему? Да потому что назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. И вот Бог предлагает покаяться. Не покаешься, погибнешь. И иногда так вот беседуешь с людьми: вот что вам надо от меня, там, чтобы вы там пристали или что-то. Да мы хотим, чтобы вы покаялись. Ну зачем покаяться? Да чтобы не погибли. Иногда читаешь место этого священного писания, вы все хорошо знаете. Вы думаете, эти галилеяне, которых кровь смешал жертвами Пилат, были грешнее кого-то? Да нет, не были грешнее. Или вот эти 18 человек, на которых упала Силамская башня, были грешнее, что ли, кого-то? Нет. Но если не покаетесь, все также погибнете. Поэтому покаяться тебе, дорогой друг, нужно. А если ты ослабел еще, брат, сестра, нужно обновиться. Духом перед Господом обновиться. И служить Ему дальше в чистоте и искренности. Показывать, что ты ищешь Отечество. Бывают сегодня такие верующие, они уже об этом его не показывают. Они не показывают, потому что они осуетились. Суета, сует, томление духа. Заботы житейские уже подавили сердце. Отягченное сердце заботами житейскими. А Христос сказал: берегитесь, чтобы сердца ваши не отягчились. Да не будет с нами так, братья и сестры. Давайте мы сегодня помолимся. Прошу вас всех встать, братья и сестры. Кто хочет покаяться, проходите, друзья.